Глава 7. Шторм на поражение. Мы летели сквозь лес, словно лисы, загоняемые сворой охотничьих псов. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Великая охота — жуткий ритуал перед битвой. Орки планировали напасть на восточную стену, и для этого им нужно благословение кровавого бога. Поэтому их шаманы разбили в лесу темный круг и начертили ритуальный контур. Сейчас гончие и воины сгоняли к нему дичь для жертвоприношений, а мы оказались в эпицентре охоты. Орки гнали чудовищ прямо на нас. Мы отчаянно искали выход, но получалось плохо. Даже я чувствовала мрачную силу темной земли. Если продолжим лететь с такой скоростью, выйдем к ней часа через пол. Только прятаться было негде. Орки шли плотным кольцом, постепенно сжимая его, а впереди них неслись демонические гончие. Нас заметят, на какое бы дерево мы ни залезли, а сражаться с таким количеством противников — самоубийство. Дамир резко свернул влево, обходя свисающие лианы. Я последовала за ним, уловив едва слышимое шипение. Снова змеелисты. Все в этом проклятом лесу мечтало нас съесть. Кусты, цветы, огромные жуки и даже грибы. Последние оказались особенно агрессивными, отлично бегали на собственных корнях и атаковали магией. Никогда не думала, что придется драться с мухоморами. Дракон неожиданно остановился. Услышав неподалеку шелест, я вскинула арбалет, но из-за кустов появился не очередной грибочек или энт, а каменный медведь. Он был в 2 человеческих роста в холке и казался собранным из грубых, покрытых мхом валунов. Если замрет, от горы камней не отличить. Даже поисковые плетения принимали его за обычный булыжник. «Не двигайся», — приказал Дамир. Он осторожно достал из сумки мешка на поясе несколько жмений смертельно ядовитых ягод и бросил на землю. «Магия и оружие не пробьют его шкуру», — тихонько пояснил. «Это я знала, как и то, что медведи питаются такими ядами. Теперь поняла, зачем дракон иногда останавливался и быстро собирал разные плоды. Это дань для тварей, которых нельзя обойти или победить». «Рррр!» — медведь зарычал, потоптался немного на месте, но к ягодам подошел. Дамир тут же подкинул еще. Рядом раздался рев охотничьего рога. Орки загоняли прямо на нас какую-то крупную и очень опасную тварь. Я невольно вздрогнула и сжала посильнее арбалет. Нужно бежать. Но сейчас это слишком опасно. Чудовище не станет нас есть, а вот покалечить может, если дернемся в неподходящий момент. Придется замереть, пока он наестся и отойдет в сторону. Только орки стремительно приближались. «Рррр!» — медведь снова зарычал. А через миг кусты зашевелились, и на поляну вывалилось 3 медвежат. Вначале испугалась, но зверь мотнул головой, наконец разрешая нам пройти. «Хвала богам!» Дамир бросил ему еще немного ягод, и мы сорвались с места, скрываясь за густыми зарослями. Почему-то дракон выбрал тропу, по которой пришли медведи. «Если повезет, он задержит орков», — на бегу сообщил Дамир. «Они не посмеют тронуть священного зверя даже во время великой охоты, а нам нужно найти столпы эрхи», — пояснил, неожиданно остановившись. «Они должны быть где-то рядом. От медведя фанило свежей магией. Поможешь?» Я тут же призвала сканирующие сети, прислушиваясь к колебаниям силы. Столпы эрхи — странное растение, оставшееся еще от эпохи чудес. Оно напоминало веер из голубоватых кристаллов, растущий прямо из земли. Его оболочка была очень ядовитой, она разъедала любое оружие и поглощала магию, но для каменных медведей она была деликатесом. Они прогрызали ее, оставляя нетронутой только сердцевину, из которой еще долго сочилась стихийная магия. Она наполняла все вокруг, и именно благодаря ей растения вымахали до таких размеров. Поэтому орки называли каменных медведей хранителями Килграха. Они не трогали их и обходили по дуге столпы эрхи. Для нас это идеальное прикрытие. Если спрячемся в эпицентре магической бури, сможем переждать охоту. Бурлящая энергия скроет нас даже от гончих и шаманов. Нам туда. Я, наконец, почувствовала нужный всплеск силы. «Веди», — кивнул Дамир. Теперь двигались медленнее. Сканеры дракона были заточены на поиск опасных зон. Он не мог быстро перенастроить их и полагаться на меня. А я была поводырем, который слышит магический фон, но не видит ловушек под собственным носом. Приходилось постоянно сверяться, зато аура эрхи становилась все ярче. Я уже понадеялась, что боги смилостивились над нами, как вдруг рядом вспыхнул здоровенный портал, и из него стрелой вылетела какая-то тварь, напоминающая змею с тремя головами. Заметив нас, она ударила магией. Дамир еле успел оттолкнуть меня в сторону и отпрыгнуть сам. Но тварь вновь кинулась на него, и рядом раздался рев охотничьего рожка. Орки совсем рядом. «Рэй, беги!» — Дамир призвал клинки и кинулся на тварь. А она вдруг рухнула в короткий портал и выскочила у него за спиной. «Проклятие! Еще один попрыгунчик?» Дракон увернулся и ударил магией, а я прицелилась и выстрелила в глаз чудовища. Попала. Тварь взвилась от боли, на миг потеряв контроль, и вскинула голову, открывая горло. Дамир тут же воспользовался этим. Удар! Его сабля скользнула по шее чудовища, вспарывая шкуру, и во все стороны брызнула изумрудная кровь, заливая дракона с головы до ног. Надеюсь, она не ядовитая. Рывок! Дамир ловко уклонился от удара других голов. Смерть первой на миг оглушила их, но змей быстро пришли в себя и продолжили палить магией. Рев охотничьего рожка раздался совсем близко, а вместе с ним и рычание демонических гончих. Нас окружили. «Уходи! Немедленно! Я задержу их!» — зарычал Дамир, отрубая вторую змеиную голову. Его тело стремительно покрывалось чернильными узорами, а в глазах уже пылали алые искры. Он решил использовать силу темного бога, чтобы вновь спасти меня. Только я не собиралась принимать эту жертву. «Нет!» — отрезала, скрываясь за мощным стволом дерева. Во время боя о него несколько раз ударилась змея, и ничего опасного не вылезло, поэтому использую его как укрытие. «Рэй!» — Дамир яростно зарычал, ловким ударом сабли перебивая чудовищу хребет. «Эту тварь мы победили, а от других скрываться уже поздно». «Я не уйду!» Отрезала, убирая арбалет и призывая магию. Против орков она будет весьма эффективна. Я решила использовать одно плетение, над которым мы с отцом работали уже 3 года. «Прикрой меня! Есть идея!» — воскликнула за миг до того, как на поляну выскочила первая гончая. Размером с быка, но тощая и гибкая. Она напоминала смесь скорпиона и борзой переростка. Ее черная кожа лоснилась от магических вспышек, а из пасти и ноздрей валил алый дым. Опасная тварь, сильная и очень ловкая, но, к счастью, абсолютно безмозглая. Она кинулась на Дамира, не дожидаясь подмоги, за что и поплатилась. Дракон легко ушел в сторону и тут же атаковал, отсекая гончий вначале хвост, увенчанный ядовитым шипом, а затем и голову. Одна тварь ему не противник, но на поляну тут же вылетела целая свора. Эти гончие оказались поумнее, почувствовали более слабого противника и кинулись на меня. Дамир преградил им путь. Я спешно сплетала аркан. Плетение было экспериментальным, мы с отцом не завершили стабилизирующую цепь. Вместо того, чтобы подчинять противников, оно разрывало им головы, создавая внутри мощный резонанс маны. Мы проверили его на нескольких разумных чудовищах. и всякий раз меня прикладывало ужасным откатом. Отец пришел к выводу, что если бить только по одной цели, потоки магии распределяются неравномерно. Нужно не меньше 10 противников. Но у нас не было возможности провести такие тесты на полигоне. Зато сейчас самое время. Поляну заполонили гончие, и я уже чувствовала смертоносную магию шаманов. Приближался главный враг. «Рар!» Передо мной появилась и тут же сдохла очередная тварь. Дамир сражался яростно и зло. Я не успевала считать поверженных врагов, но сколько их еще будет? Кровавая аура стала невыносимо яркой. Теперь ясно чувствовала, что к нам спешат двое шаманов и больше 2 дюжин орков. Они уже поняли, что гончие встретили строптивую цель и мчали на подмогу. Еще немного. Я работала на пределе возможностей, играя пальцами на невидимых ментальных струнах, сплетая отголоски чужих аур со своей силой и вырисовывая в воздухе смертоносные руны. Чтобы аркан сработал, нужно правильно распределить магические потоки, ударив вначале по слабым целям, а затем, выпив их магию, запустить вторую, усиленную волну. Долго. Как же долго и сложно. Но если получится, я одним ударом уничтожу больше 20 очень сильных и опасных врагов. Но главное — шаманы. Их магия слишком опасна. Даже Дамеру будет тяжело сражаться с ними. Особенно с учетом того, что они всегда держатся позади воинов и никогда не лезут на рожон. Глубокий вдох, я закрыла глаза, сосредоточиваясь на цепочке мишеней, и считая секунды, оставшиеся до активации аркана. Дамера начинали теснить, и я чувствовала это. Каким бы гением меча он ни был, невозможно эффективно сражаться с таким количеством целей. Он ушел в глухую оборону, прикрывая меня. Еще немного, совсем близко. «Дуунтаграх! Джагардхак!» услышала оглушающий крик, сливающийся с ревом рожка. Орки, солдаты толпой ввалились на поляну, а шаманы приготовились накрыть Дамера ослабляющим арканом, но... «Джейре, Сек и Грас, Эйра Амаанто!» воскликнула, активируя ментальный шторм. Из моих пальцев сорвалось пурпурное пламя, а торжествующий рев орков захлебнулся агонией, мерзким чавканьем и хрустом взрывающихся костей. 1, 3, 5, 10. Они умирали за секунды. Остались шаманы. «Ка!» Грудь неожиданно пронзила чудовищной болью и перед глазами потемнело. Первый шаман умер, но второй отразил удар и нанес ответный. Дикий, чудовищный по силе. Меня должно было испепелить чужой магией. Я не сразу сообразила, как умудрилась выжить, но вдруг почувствовала рядом такую же вспышку. Дамир принял часть удара на себя, спасая меня, и призвал магию темного бога. «Не высовывайся!» — зарычал он, готовясь ударить по последнему шаману. Надо мной вспыхнул мощный щит, и мир вокруг поглотило черное пламя. Яростно и древнее, как сама тьма, оно пожирало все вокруг, оставляя лишь выжженную землю. Громадные деревья погибали за считанные секунды. Огонь Дамера молниеносно охватывал их, взлетая от корней до верхушки, и титаны Килграха осыпались пеплом, не в силах противостоять этой мощи. Тьма и дым поглотили меня, а уши заложило от рокота его силы и звона нового рожка. К нам снова мчались орки. Очень много орков. Земля под ногами содрогнулась. Я покачнулась от слабости и ничком рухнула на траву. Из-за отката и удара шамана тело едва слушалось. Не получалось даже выпустить сканирующие щупы, чтобы понять, ранен ли Дамир. И сдох ли проклятый шаман? Сдох наверняка. Он просто не мог выжить в этом хаосе. Я даже без магии чувствовала, как на поляне пляшет смерть. Ее ауру невозможно с чем-то спутать. Она танцевала вместе с языками чудовищного огня, смеялась и шелестела черными, как ночь, крыльями. Я слышала цокот ее каблуков и мелодичный перезвон колец, похожий на лязг мечей. Смерть собирала богатую жатву. Орки сгорали, не успев приблизиться. Черное пламя растекалось по лесу, выпивая его до дна. И казалось, скоро весь Килграх поглотит силы темного бога. Но все закончилось так же внезапно, как и началось. Тьма развеялась за один удар сердца, и меня ослепило солнечным светом. От боли и страха из глаз горячими ручьями хлынули слезы. Дамир исчез. Я не видела его. Вокруг меня остался только огромный выжженный пустырь и один гигантский пень. Это были останки дерева, за которым я пряталась. Его верхушка сгорела дотла, и рядом виднелись сугробы из пепла. С трудом поднялась на ноги. Тело казалось ватным из-за магической контузии и шока. Я не верила своим глазам, просто не могла осознать, что это сотворил один дракон. Звуки охоты стихли, но я прекрасно понимала, что это ненадолго. Орков в лесу слишком много. Дамир говорил, что в ритуале обычно участвуют представители всех кланов, а это больше тысячи тварей, не считая гончих. Даже с его способностями нам не уничтожить столько. Куда же он пропал? Я судорожно осматривалась и сканировала пустырь, проверяя каждую гору пепла. Он осыпался на землю черно-серым снегом. Мои следы виднелись отчетливо. Пепел хранил каждый отпечаток. Если бы Дамир ушел, я бы заметила цепочку следов. Дракон где-то здесь. Моя магия, наконец, засекла всполох тьмы и живой силы. Дамир охнула и рванула к нему. Рухнула на колени, разгребая ладонями пепел. Его действительно засыпало. «Дамир, очнись, умоляю!» Дракон был без сознания. Его тело покрывали множественные раны. Не смертельные, но их нужно срочно промыть и обработать. Однако главной проблемой было не это, а чернильные нити тьмы. Их количество шокировало, и из них, будто из трещин, сочилась магия, ядовитая, наполненная тягучей энергией смерти. «Рррр!» Рядом раздалось утробное рычание. Я вздрогнула, тут же призывая дар, но, подняв взгляд, увидела каменную медведицу. Она подошла совсем близко, а ее медвежата радостно дурачились, ныряя в пепел, оставшийся от орков и деревьев. «Рррр!» — повторили, указав лапой на Дамира. Я нервно сглотнула и потянулась к мешочку с ягодами. Не ожидала, что этого зверя не возьмет даже магия тьмы. Наоборот, медведица стала еще больше и выглядела очень довольной. Бросив ягоды на землю, попыталась вытянуть Дамира из пепельного сугроба, но он был слишком тяжелым. Я не могла даже сдвинуть его с места, а отсюда нужно срочно уходить и замести следы. Скоро орки будут здесь и должны подумать, что в этой битве погибли все, и их собратья, и противники. Рррр! Медведица расправилась с ягодами и подошла ближе. Боднула меня носом в плечо, легонько, но показалось, что в меня на полной скорости врезалась летающая платформа. Я едва сдержала болезненный крик. Неожиданно медведица наклонилась к Дамиру. Я сжалась от страха и напряжения. Сейчас я ничего не могла. Даже шторм бесполезен против существа, способного выдержать гнев темного бога. Спасало одно. Я знала, что есть нас она не станет. Скорее всего, ищет еще ягоды. Как же не вовремя? Медведица фыркнула, подзывая медвежат, и они тут же подбежали к нам. Один плюхнулся на землю рядом с Дамиром, а второй вскинулся на задние лапы, подхватил дракона передними и осторожно уложил на спину брата. Я тут же зафиксировала его магией, чтобы не упал. Толком не понимала происходящего, но, кажется, нам решили помочь. Сбоку вновь послышался рев проклятого рожка. Теперь он звучал немного иначе. Орки почувствовали смерть собратьев и объявили кровную месть тем, кто посмел встать на пути их охоты.